Настоящее радио. Радио России. Иваново. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем эфир «Радио России Иваново», и сегодня хотелось бы поговорить еще о пожарной безопасности. У нас в гостях начальник отделения надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, отдел надзорной деятельности профилактической работы городского округа Иваново, главного управления МЧС России по Ивановской области Петр Кривоногов. Петр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Петр Владимирович, впереди у нас замечательные праздники. Праздники, которым рады все. И старый, млад, у нас впереди новогодние веселье. К сожалению, веселье в этом году не очень будет распространено в связи с ограничительными мерами. Но так или иначе, люди будут заниматься праздничным настроением. И вот какие опасности несут праздничное настроение, которое добавляет пиротехнические изделия? Вот что такое пиротехнические изделия и какие самые распространенные у нас в продаже? Под пиротехническим изделием понимается это изделие, предназначено для получения требуемого эффекта с помощью горения пиротехнического состава, ну, либо взрыва его. Вот. Самые распространенные в продаже пиротехнические изделия – это, ну, все знают, петарды, батареи салютов, римские свечи, ну, и так называемые ракетницы, ракеты, которые запускаются в воздух. Вот. Это все пиротехника, которая относится к классу бытового назначения и свободно продается на территории, так сказать, нашей страны, в том числе города Иваново. Угу. То есть это спокойно, в свободном доступе? Да, это пиротехника бытового назначения. Вот. Есть пиротехнические изделия технического и специального назначения, но там уже с ними нужны специальные познания, аккредитация, аттестация, специалисты. И они просто так не продаются. Просто так их не купить и не продаются. Самые опасные, да. То есть просто так это, не которые продаются. Вот используются, допустим, на День города, взрывают масштабные салюты, то есть специализированными организациями. Угу. Электрические батареи там включаются, все. Да, вот да, вот, да, да, да, да, совершенно верно. Ой, как далеко мир ушел, я вспоминаю иногда вот детскую игру с селитрой и целлулоидом вот, в свое время. Ну, вот оно переросло в общедоступную историю. К сожалению, мы все прекрасно знаем, что эти не совсем детские игры и шалости, они приводят к опасным историям. И вот чем опасна пиротехническая продукция, еще раз нужно напомнить. Пиротехническая продукция опасна своими факторами, которые в результате ее использования могут быть. Это такие факторы, как пламя или высокотемпературная струя продуктов горения, разбрасываемые пожароопасные элементы конструкции, то есть искры, раскаленные шлаки, тепловое излучение, ударная волна при взрыве, акустическое и оптическое излучение. Это основные опасные факторы вот этих пиротехнических изделий. А где вот запрещено? Мы все прекрасно знаем, что начинается, вот хочу показать, пойдем. Ставят во двор, там, у подъезда у своего всяческие вот эти вот ракетные установки, купленные в магазине, или ребенку начинает показывать, вот смотри, я в сугроб воткнул. Да? Где запрещено применять пиротехнические изделия? Ну, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, применение пиротехнических изделий запрещено в любых помещениях, зданиях, сооружениях, без разницы, что это будет, офис, дом, подъезд и тому подобное. На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в лесах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи. Ну, всем понятно, что пожароопасный объект, соответственно, там особое внимание огню и тем более уж там фейерверкам. Вот. На крышах, балконах, лоджиях и любых выступающих частях зданий. Потому что многие любят с балконов запускать. Да. Чтобы повыше это. Да, это все запрещено. Также при проведении каких-то мероприятий на стадионах, в спортивных сооружениях, на сценических площадках, также при проведении митингов, демонстраций, шествий и тому подобное, потому что огромное количество людей, то есть, ну, многие испугаются, кто-то может травму получить в результате тех же опасных факторов пиротехнических изделий, допустим, как ударная волна, или то же самое там оптическое излучение, это когда вспышка ослепляет кого-то. Вот. И, ну, соответственно, еще и на территориях особо ценных объектов культурного наследия, то есть на памятниках истории, культуры, на кладбищах, заповедниках, национальных парках, ну и тому подобное. Ну, еще неизвестно, кто будет запускать и в какую сторону эта штука полетит еще вот так вот. Совершенно верно, поэтому на каждом пиротехническом изделии есть инструкция по применению. Где сказано, в какую погоду, при каком ветре можно применять данное пиротехническое изделие, радиус разлета осколков и тому подобное. То есть при использовании все эти параметры нужно учитывать. А что еще нужно учитывать при покупке пиротехнических изделий, на что нужно обращать внимание обязательно? В обязательном порядке при покупке пиротехнических изделий нужно спросить у продавца, имеется ли обязательное подтверждение соответствия данной пиротехнической продукции. То есть это идет сертификат соответствия. На каждом пиротехническом изделии имеется артикул. И вот этот артикул должен быть указан в сертификате соответствия, который не должен иметь истекший срок годности. Вот. Тем самым подтверждается то, что данная продукция действительно настоящая, а не какая-либо подделка, сделанная там в каких-то подпольных организациях. Вот. Ну и также в обязательном порядке нужно посмотреть саму упаковку, чтобы не было никаких надрывов, промочек каких-то видимых, нарушений целостности. Также срок годности самого салюта и наличие в обязательном порядке, как я уже говорил ранее, это инструкции либо руководство по использованию данной пиротехнической продукции. Чтобы было понятно, как использовать. Да, то есть на больших батареях, которые вот в коробках, там все прекрасно видно на обратной стороне. На петардах они продаются все в коробках, вот на коробках у петард также это все прописано. Мелким шрифтом, но читать можно. Мелким шрифтом, но читаемо, да. То есть мы, когда проводим проверки вот организации, которые занимаются реализацией пиротехнических изделий, то есть мы эту всю документацию и непосредственно информацию, которая указана на коробках, то есть проверяем, сверяем и, соответственно, выявляем факты, если такие есть, нарушений при реализации пиротехнических изделий. Ну вот, а какие требования к реализации пиротехнических изделий? Я просто знаю, что в недавнее время ввели вот обязательно вот это железные шкафы, да, вот появление и всего остального, вот это обезопасили вот максимально покупателей, которые приходят вот в заведение, чтобы купить пиротехнику. Да, есть определенные требования к тем организациям, которые будут заниматься реализацией пиротехнических изделий. Да, вот. То есть разрешается продавать пиротехнику только в магазинах, отделах, секциях, павильонах, либо киосках, обеспечивающих сохранность продукции от попадания на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Как, ну, раньше, помнится, на улице многие стояли, торговали в палаточках. И там, ну, сейчас уже редкие случаи, но бывают. Раньше зачастую там около каждой остановки практически стояли, продавали эту пиротехнику. То есть с такими нарушителями боролись и мы, и сотрудники полиции. Вот. Ну, по крайней мере, в последнее время такие случаи стали уже единичны. Вот. Если происходит продажа в зданиях, магазинах, которые имеют два и более этажа, то вот эти вот секции либо отделы продажи пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах этих магазинов. Ни в коем случае не на нижнем, потому что, ну, в случае какой-то чрезвычайной ситуации, там эта пиротехника будет взрываться, там, может быть, все здание сложится. Поэтому и делают на верхних этажах, то, чтобы минимизировать, так сказать, возможные последствия трагические. И эти отделы не должны примыкать, соответственно, к эвакуационным выходам, чтобы люди могли свободно эвакуироваться в случае какой-то чрезвычайной ситуации. Вот. И, ну, как сказать-то, требований-то много, вот в том числе и по железным шкафам и тому подобное. То есть в обязательном порядке эти организации должны соблюдать требования инструкции по эксплуатации этих изделий, отбракованную продукцию хранить отдельно от той, которая пригодна для дальнейшей продажи. Вот. Должны быть также эти металлические шкафы, загрузка этих же помещений, кладовых каких-то для хранений должна быть тоже в зависимости от площади этого помещения. Вот. Я уж в цифры не буду тут вдаваться в подробности, потому что ни к чему. Если кому-то надо, они в любой момент могут к нам обратиться, мы подскажем, расскажем, проконсультируем. С этим никогда у нас проблем никаких не было. Вот. И, соответственно, эти объекты торговли должны находиться в помещениях, которые должны быть отгорожены противопожарными перегородками. То есть не просто где-то, а именно вот противопожарными перегородками с определенным пределом огнестойкости и тому подобное, с другими характеристиками. Но все равно начинается сезон, то есть торговля уже именно началась, собственно, пиротехника и на улице. Нет-нет, да слышны легкие взрывы петард, которыми дети пользуются. В каком возрасте можно продавать, можно не продавать детям петарды? Вот у всех взрослых возникает вопрос, кто ребенку спички доверил вот эти вот? Да, вот даже приводя пример, в прошлом году к нам поступали обращения, то, что продают несовершеннолетним детям петарды. Это, конечно, выявить проблематично. Вот, детишки находят старших товарищей, каких-то соседа, там, знакомого, просят их купить. То есть выявить вот именно то, что детям продают, очень проблематично. Но такие факты имеют место быть. К сожалению, есть и трагические последствия использования детьми пиротехнической продукции. Многие, ну, были случаи, когда получали и травмы рук, то есть глаз и тому подобное. Поэтому хочется особенно обратиться к родителям, вот, напомните перед новогодними праздниками основные требования пользования пиротехникой. Лучше запускать с родителями при присмотре родителей, чем давать детям эти пиротехнические изделия или те же самые деньги на их покупку. Если вам дороги ваши дети, в первую очередь позаботьтесь о их безопасности, а пиротехника, эта штука такая хитрая, да, она все равно, конечно, предсказуемая, но сбои бывают у всех видов пиротехники, поэтому... Да, сбои бывают, и хотелось бы еще отметить тот факт, что если кто-то стал свидетелем то, что продают ту же самую пиротехнику в неположенном месте, там, с нарушениями требований пожарной безопасности, вы можете обратиться к нам в отдел надзорной деятельности профилактической работы городского округа Иваново с заявлением. Мы находимся по адресу улица Советская, дом 26. Вот, соответственно, по вашему обращению рассмотрим его, примем меры. Если будут выявлены нарушения, значит, к ответственности привлечем виновных лиц. Достаточно большие штрафы, да, за нарушение торговли элементарно? Да, это идет нарушение требований пожарной безопасности. Статья 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть, если брать по максимуму юридическое лицо, от 150 до 200 тысяч рублей. Да. Ну, соответственно, должностное на граждан там поменьше. Весомое наказание. А, дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, что мы сегодня говорили о петардах, мы сегодня говорили о пожарной безопасности. Праздник нас ждет впереди, но, к сожалению, и всегда нужно помнить о том, что ответственность несете вы, взрослые, на то, что дадите детям в руки искорки, даже элементарный бенгальский огонь может причинить вред и ребенку, и одежде, которая находится рядом с ним, да, поэтому всегда будьте внимательны, любая пиротехническая игрушка, она все равно является предметом повышенной опасности. Да. И мы еще раз напоминали о том, что пожарная безопасность превыше всего. Цените свою жизнь, цените жизнь окружающих, любите своих детей, радуйтесь празднику, но помните, что на первом месте, конечно, пожарная безопасность. Еще раз о пожарной безопасности сегодня нам в эфире напомнил начальник отделения надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций отдела надзорной деятельности профилактической работы городского округа Иваново, Главного управления МЧС России по Ивановской области Петр Кривоногов. Петр Владимирович, спасибо, что пришли к нам, спасибо, что еще раз напомнили об этом. Спасибо, до свидания. До свидания. На своей волне для своей области. Радио России Иваново.